Глава 23. Эти слова ударили как пощёчина. Ринка вздрогнула, выпрямилась сильнее, закусила губу всеми силами, желая не выдать эмоции, что бурлили внутри. Её пальцы вцепились в чашку с такой силой, что казалось, тонкий фарфор вот-вот сомнётся, словно бумага. Лятанари с удовлетворением отметил действие своих слов. Девочка побледнела, значит, ей неприятно. Да и кому будет приятно узнать такое? Все преступники твердят, что они невиновны. И бывает не просто поверить в вину близкого человека, родного человека, любимого. Но от правды не убежать, и она не всегда бывает такой, как мы ждём. «Почему я должна вам верить?» «Мне нет нужды врать». Регент откинулся на спинку кресла и поднёс бокал к губам. «Твой отец был моим братом. Я качал тебя на руках. Я знал твою мать. Кстати, милая женщина. Жаль, что её жизнь оборвалась так внезапно». Ринка покачала головой. «Не надо. Не хочу, чтобы вы упоминали о ней. Пусть оставит ей хоть что-то, незапятнанное кровью и ложью. Что-то, что она сможет сохранить в своём сердце, как вечный свет». «А что же ты хочешь?» — вмешался Тесиль. «Доказательства. Мне мало ваших слов, чтобы поверить в предательство отца». Оба эльфа переглянулись. Красноволосый нахмурился. «Что ж, в архиве есть переписка Альерна с главами герцогских родов. Думаю, этого будет вполне достаточно». «Альканэ». Ринка повернулась к нему. «Я не верю, что мой отец мог навредить ребёнку». «Ребёнку, может, и нет», — мрачно вставил Лиатанари. «Но Эльканэ к тому моменту отметил 50 зим. По человеческим меркам это полвека, а для нас — самый расцвет юности». «Значит, мой отец пытался убить его?» «Не убить, устранить законного наследника. Понимаю, тебе тяжело это слышать, но это чистая правда». «Я сама разберусь». Ринка поставила чашку на стол и поднялась. «Где ваш архив?» Через полчаса она уже сидела на низенькой софе за изящным столиком с гнутыми ножками и чернильным прибором. Архивариус, пожилой толстяк в сером сюртуке, представившийся мэтром Ламелем, открыл хранилище, бренча связкой ключей. Под пристальным взглядом Лиатанари он передал девушке несколько пачек писем в конвертах со сломанными сургучными печатями, на которых стоял герб Джиттинат. «А теперь позвольте мне остаться одной», — прошептала Ринка, не глядя на эльфа. «Понимаю, у вас есть время до ужина». Писем оказалось достаточно. Она насчитала 120 штук на разные имена. Отец и в самом деле вёл бурную переписку, а королевские дознаватели всё аккуратно сохранили в качестве вещественных доказательств. Ринка читала, и тихие слёзы текли по её щекам. Не так она представляла себе возвращение домой, не так. Но Эльвириол был её домом. Она почувствовала это сразу, едва сошла с корабля и ступила на его золотой песок. Едва вдохнула чистый хрустальный воздух и услышала песнь ветра в изумрудной листве. И она твёрдо была намерена вернуть себе родовое имя. Даже если её отец виноват, он уже расплатился за свои грехи. Смерть всех делает равными. Кровь смывает любые ошибки. У неё же есть возможность восстановить доброе имя семьи Джиттинат. Отстроить сожжённый замок, вернуть величие и богатство забытому роду. Нужно всего лишь исправить то, что сделал отец. Вернуть здоровье наследнику трона. Письма подтверждали, если не всё, то большую часть того, что сказал Лиатанари. Альерн искал союзников среди семи герцогских родов, семи столпов, на которых держался трон Эльвериола. Трое из них оказались недовольны решением Танатаэля передать правление регенту. Главный аргумент – что если Эльканэ и Ландриль так и не встретят суженую? Что если хрустальный трон не поддастся ему, и древняя магия покинет Эльвериол? Та самая магия, что защищает от проникновения со стороны континента. Та самая, что поддерживает в эльфийском раю вечное лето. Та самая, что дарит эльфам неуязвимость и практически вечную жизнь. Никто не хотел в одночасье утратить её. В их глазах Альерн Джиттинат был идеальным правителем. И они согласились поддержать мятеж, если он возглавит его. Разумеется, главы этих родов были казнены так же, как и зачинщик. Их семьи сосланы на дальние острова, замки сожжены, а имущество и земли отданы в пользу королевской казны. Риф Лиатанари жестоко и беспощадно защищал Эльканэ, а вместе с ним трон и корону. И он, не задумываясь, убил бы любого, кто посягнул на престол. Опустив на колени очередное письмо, Ринка задумалась. Если Брент был сторожевым псом, выполняющим команды хозяина, то регент был хищником, опасным и неподкупным. И он не доверял ей, так же, как и она ему. Кто-то поскрёбся в тяжёлые двери хранилища. «Светлейшая Аэри!» — пропищал девичий голосок. Вас ждут к ужину в малой трапезной». «Хорошо, передай светлейшим аэрам, чтобы начинали без меня». Служанка ушла. Ринка вернулась к строчкам, написанным твердым почерком. Она прочитала уже достаточно, чтобы убедиться в словах Леотанари, но все еще не могла поверить, что отец поднял мятеж. Неужели он так хотел власти? Или было что-то еще? Что-то, о чем не расскажут письма. Но Леотанари и Тесиль наверняка знают, не могут не знать. Она должна выяснить правду, а заодно вернуть себе то, что принадлежит ей по праву рождения, чего бы это ни стоило. Решение было принято. Осталось его озвучить. Девушка попрощалась с архивариусом. За дверями архива ждал молчаливый слуга, чтобы сопроводить гостью в трапезную. «Я согласна», — заявила она, едва сев за стол. Тесиль и Леотанари подняли головы. «Но?» — подсказал красноволосый. «Но у меня есть условия, даже два». «Кажется, одно вы уже озвучили», — напомнил регент. «И мы его выполнили как могли». «Ну-ну, мой друг, не стоит мелочиться», — отмахнулся Тесиль. «На кону стоит жизнь Эльканэ. Так чего вы хотите, Аэри?» Ринка перевела взгляд с одного на другого. «Я хочу восстановить родовой замок Джеттинат и вернуть свое имя. Свое настоящее имя и титул». Эльфы переглянулись. «Что ж, вполне решаемо. К тому же Эльканэ сам обещал полную амнистию роду в обмен на помощь. А второе условие?» Ринка смутилась под пристальными взглядами. Второе условие было довольно щекотливым, и девушка сомневалась, что готова его озвучить. Ей требовалось время, чтобы обдумать, взвесить и, наконец-то, решить, так ли ей нужно то, чего она хочет. Так ли ей нужен тот, о ком грустит и тоскует душа. «Утром. Я назову его утром. Ночь подскажет, что делать. Ночь сорвет все покровы, обнажит сердце и чувства. И ночь не оставит места для лжи, какой бы сладкой она ни была». Едва все звуки стихли, и резиденция Эльканэ погрузилась в глубокий сон, Ринка выскользнула из дверей своей спальни. Бесшумно, словно бесплотная тень, она прошмыгнула по коридору и замерла перед покоями принца. Прижала руки к груди, пытаясь успокоить дыхание и вернуть себе здравый смысл. Ее сердечко то срывалось в бешеном ритме, то замирало от страха перед собственной смелостью. И даже мелькнула мысль вернуться назад. Но Ринка тут же ее отбросила. Нет, она не отступит. Ей нужно поговорить с Эльканэ, без свидетелей. Еще в первый раз девушку удивило, что у покоев принца нет охраны. Но успокоившись и присмотревшись, она поняла, что охрана не требуется. Весь этаж был пропитан едва уловимой сетью магии. Тонкие серебристые лучи пронизывали насквозь стены, пол, потолок, оплетали оконные переплеты и двери. Сам Танатаэль когда-то настраивал их собственными руками, вкладывая не только силы, но и частичку своей души. Тесиль объяснил, что охранные заклинания считывают ауру посетителей. И если в их мыслях есть злой умысел или желание навредить королевской семье, срабатывает ловушка. Никто чужой или с дурными помыслами не сможет сюда войти и остаться в живых. Никакой ментальный щит, никакие скрывающие печати не помогут избежать наказания. Ринка тогда понимающе усмехнулась. «Значит, вы меня проверяли? И как, я прошла проверку?» «Если судить по тому, что вы побывали в спальне Эльканэ и все еще живы, значит, прошли». Вспомнив слова рыжего эльфа, девушка протянула руку и коснулась одной слабо светящейся нити. Та откликнулась тихой вибрацией. Магия. Весь дворец пропитан был ею. И что странно, Ринка чувствовала свое единение с ней. Она видела сложный узор заклинаний, могла отследить вплетенные в него руны, но не могла понять принцип действия. Ее интуитивных знаний и стихийных сил было недостаточно, чтобы повторить подобное. Если бы охранная магия признала в ней врага, она не смогла бы даже защититься. По сути, ей повезло, но везение зачастую заканчивается в самый нежданный момент. Решившись, девушка положила ладонь на дверь. Теперь, когда она знала о наличии незримой охраны, требовалось усилие воли, чтобы войти в спальню принца. Магические нити засветились чуть ярче, всего на мгновение, проверяя и считывая ауру посетительницы. А потом дверь приоткрылась так легко, словно ее толкнул порыв ветра. Ринка замерла на пороге. Входить было боязно. А если принц уже спит? А если он сочтет неурочный визит за нахальство? «Не стойте там», — прошелестел тихий голос. «Входите». И девушка поняла, что Эландриль уже несколько минут смотрит, как ее силуэт мнется в дверях. «Простите». Она переступила порог. Дверь тихо закрылась, и спальня вновь утонула в темноте. но спустя мгновение под потолком вспыхнули слабые бледно-зелёные огоньки. «Я ждал вас». Эльканэ смотрел на неё. Его глаза слабо мерцали, словно угольки под слоем пепла. «Вы знали, что я приду?» «Я слышал ваши мысли ещё до того, как вы решились на этот шаг». Ринка почувствовала, как стыд заливает щёки. «Вы у всех мысли читаете, или только я удостоилась такой чести?» «У всех, но мне нужен зрительный контакт, чтобы услышать их. А с вами всё проще. Вы же моя Элевиан, суженная богами. А эти украшения усиливают эффект». Он прикоснулся к своему ожерелью. «Нам нужно поговорить, и об этом тоже». «Знаю, но мне трудно разговаривать. Если вы возьмёте меня за руку, то мы сможем общаться мысленно». «Как?» Она потрясённо глянула на его тонкую кисть, лежавшую поверх покрывала. «Наши ауры связаны. Боюсь, вам будет неприятно это узнать, но я не вижу смысла скрывать от вас правду». Он замешкался. Иринка инстинктивно шагнула ближе, к самой кровати. «Какую правду? О чём вы?» «Эмоции. Когда вы прикоснулись ко мне в прошлый раз, я почувствовал все ваши эмоции как свои». Она застыла, как громом поражённая. Целая гамма чувств отразилась у неё на лице. «Я знал, что вас не обрадует моя откровенность», — с горечью заметил принц. Девушка встрепенулась. «Нет-нет, признаться, я удивлена, нет, даже поражена. Но я благодарна за вашу честность». «Вы не злитесь?» Теперь уже в его глазах вспыхнуло удивление. «Нет». Она выдавила улыбку. «Но я хочу быть уверена, что вы не используете это против меня или чтобы манипулировать мной». «Я могу поклясться. Просто дайте слово. Этого будет достаточно». «Вы настолько верите мне?» Она на секунду замешкалась с ответом, но потом твёрдо кивнула. «Да, я вам верю. Если он захочет ей навредить, его не остановят ни клятвы, ни обещания. Он принц, наследник престола, великий Эльканэ. А кто она? Полукровка, дочь государственного преступника, у которой нет даже родового имени». Уже не колеблясь, Ринка села в кресло и взяла эльфа за руку. «Не бойтесь». Тут же в её сознании ворвалась чужая мысль. Девушка вздрогнула, но усилием воли заставила себя остаться на месте. «Расслабьтесь, это не так сложно, как кажется». Мысленный голос Эландриля оказался удивительно звучным и твёрдым. Видимо, его дух был намного сильнее тела. Но расслабиться — это было не так-то просто. «Я пытаюсь». «Не нужно пытаться. Просто закройте глаза и доверьтесь мне. Я клянусь, что не сделаю ничего, что могло бы вам навредить. Даже если бы и хотел, не смогу. Моя жизнь целиком и полностью зависит от вашей». Глубоко вздохнув, она откинулась на спинку кресла и постаралась расслабиться. Ощущение чужой руки, идущей от пальцев принца, ледяной холодок, собственные мысли, заполошно взметнувшиеся в ответ на вторжение. Иландриль чувствовал её смятение и страх так ярко, словно это были его собственные эмоции. Он постарался раскрыться перед ней, убрать все щиты и заслоны, которые привык ставить на своё сознание с самого детства. Он хотел, чтобы она доверяла ему, и в то же время осознавал, что это будет непросто. «Я сегодня была в архиве», — пришла первая связанная мысль, адресованная ему. «Читала письма, написанные моим отцом своим союзникам. Почему они предали вас? Действительно боялись за трон или просто хотели власти?» В ответ принц мысленно рассмеялся. «Вы удивительны. Вы знаете это? Вас не убедили слова моих диаров и письма отца. Вы пришли искать подтверждение у меня. Но как вы можете знать, что я не солгу вам?» Она смутилась. «Никак. Наверное, я просто не могу поверить в то, что мой отец стал предателем». «И не нужно». «Вы его знали?» Поддаваясь порыву, Ринка заглянула в глаза Эльканэ. «Да, Алиерн Джеттинат и Рифли Атанари были диарами моего отца, ближайшими соратниками, теми, кому он безоговорочно доверял. В Луаризеле никто поверить не мог, что Алиерн затевает мятеж». «А как об этом узнали?» «Это случилось через месяц после смерти отца. Моё здоровье вдруг начало ухудшаться без видимой причины. Я стал слабеть и вскоре уже не мог встать с кровати. Королевские маги и лекари разводили руками. Тогда пригласили жрецов и друидов. Один из них обнаружил следы чёрной магии». «И все решили, что это мой отец?» Забывшись, Ринга сильнее стиснула руку эльфа, отчего тот поморщился. Спохватившись, она виновато ослабила хватку. «Простите». «Ерунда. Это я должен просить прощения за свою слабость. В словах Эльканэ сквозила печаль. «Нет, конечно же нет. Никто никого голословно не обвинял. Было проведено расследование, и королевские дознаватели обнаружили заговор. 4 герцогских рода, включая Джеттинат. Они считали, что я слишком мал, чтобы стать королем, и не слишком надежен, что мне не удастся удержать в руках магию Эльвериола, и что хрустальный трон нельзя отдавать мальчишке». «Да, в письмах тоже было что-то такое про магию, Ринка помнила это». «Но ведь у вас был регент», — заметила она. «Кто назначил Аэра Леотанари на эту должность?» «Мой отец. Но многие считали, что полукровке не место у власти. Вы же знаете, что его отец — человек». «Да». Она опустила взгляд. Он рассказал. «Поверьте, ему непросто в этом признаваться. Мой отец подписал хартию о признании полукровок законными наследниками эльфийских родов, но Риф родился до того, как этот закон вступил в силу, и до сих пор, по негласной традиции, все Эндиль скрывают наличие человеческой крови». «Но почему?» «Вы не поняли?» Он с горечью посмотрел на нее. «Это конец. Мы вырождаемся. Время эльфов прошло».